Lezione 8. 8A1. Michele пытается позвонить по телефону за границу. Ascoltate. Vorrei telefonare a New York, per favore. Il prefisso è 212. Il numero è 628-1528. Resti in linea. Mi dispiace, la linea è occupata. Va bene, richiamo più tardi. Ora ascoltate e ripetete. Пожалуйста, я хотел бы позвонить в Нью-Йорк. Vorrei telefonare a New York, per favore. Код 212. Il prefisso è 212. Номер 628-15-28. Il numero è 628-15-28. Не вешайте трубку. Resta in linea. Сожалею, линия занята. Mi dispiace, la linea è occupata. Хорошо, я перезвоню позже. Va bene, richiamo più tardi. 8A2. Теперь Микеле звонит Марии из будки телефона автомата. Ascoltate. Pronto? Chi parla? Sono Michele. Sono in una cabina telefonica. Non ti sento bene e non capisco quello che dici. Chiudiamo. Ora ascoltate e ripetete. Allo, chi parla? Pronto? Chi parla? Это Michele. Sono Michele. Я в телефонной будке. Sono in una cabina telefonica. Тебя плохо слышно, и я не понимаю, что ты говоришь. Non ti sento bene e non capisco quello che dici. Давай закончим разговор. Chiudiamo. 8B. Послушаем слова и выражения, касающиеся телефонных переговоров. Что мне нужно, чтобы позвонить по телефону? Cosa occorre per fare una telefonata? Вам нужен жетон или телефонная карточка. Ci vuole un gettone o una carta telefonica. Алло? Pronto? Марко на месте? C'è Marco? Нет, вы ошиблись номером. No, ha sbagliato numero. Могу я поговорить с Эленой? Posso parlare con Elena? Не вешайте трубку. Resti in linea. Перезвоните немного позже. Richiami un po' più tardi. Можете передать ей сообщение? Le può dare un messaggio? 8C. В настоящее время правильных глаголов третьего спряжения образуется путем присоединения к основе глагола следующих окончаний. O. И, э, ямо, ите, оно. Проспрягаем глагол partire. Уезжать, отправляться. Я уезжаю. Io parto. Ты уезжаешь. Tu parti. Он уезжает. Lui parte. Мы уезжаем. Noi partiamo. Вы уезжаете. Voi partite. Они уезжают. Loro partono. Сегодня я уезжаю в Париж. Oggi parto per Parigi. В настоящем времени у некоторых глаголов на «ире» между основой и личным окончаниями, за исключением форм первого и второго лица множественного числа, появляется сочетание букв «и», «эссе», «чи». Проспрягаем глагол «капире» — «понимать». Я понимаю. Io capisco. Ты понимаешь. Tu capisci. Она понимает, вы понимаете. Lei capisce. Мы понимаем. Noi capiamo. Вы понимаете. Voi capite. Они понимают. Loro capiscono. Сеньор, вы понимаете по-английски? Signore, capisce l'inglese? 8D. Переведите следующие предложения. Сегодня я уезжаю в Рим. Oggi parto per Roma. Алло, кто говорит? Pronto? Chi parla? Линда понимает по-французски? Capisce Linda il francese? Могу я поговорить с Джованни? Posso parlare con Giovanni?